перепалки они услышали, что это Горм дал добро на это сумасбродство, и уже не таились на стоянке, истекая жгучим любопытством от невиданной штуки, что придумал чужак. «Да ладно тебе!» — усмехнулся я. «У твоего подопечного хорошо получается, вон куда летит. Там же метров... ну, далеко, в общем». «Не этому я его учить должен, а тому, чему меня Горм учил, а ты показал эту... прощу, и он тут же глаза выпучил». Качал головой он. «А ты разве против?» — спросил я. «Ну, наверное, нет. Просто раздражает. Видно, что толк от этой прощи твоей есть», — честно признался Белк, обновляя обмотку на своем тяжелом копье. «И Кан птицу сбил. А там ветки были, едва виднелась зелень на груди. А он попал. За время, пока я отдыхал после аконитовой терапии, у меня было время и подумать. Хотя нет, скорее составить примерный список, и мне он понадобится для укрепления своих позиций, либо при спешном побеге. Этот список можно было разделить на три части. Первое. Ортодоксы. Те, кто вряд ли намеревался менять свои взгляды и убеждения как в части восприятия культурных аспектов, так и технологических. Естественно, туда уже автоматом были вписаны Вака и Ита. Про других пока было сложно судить. Тот же Горм при своей упертости позволил учить проще, хотя вряд ли сам стал бы что-то менять. Да и возраст у него уже не тот. Туда же можно отнести и Сови, хотя тут были сомнения. Анг то и дело кричал на Аку, что он носится с экспериментами. Дака и Хага тоже не выражают интереса. Они из тех, кто умеет что-то, да и пойдет. Старейшины еще, хотя Аза выглядит как достаточно открытый индивидуум. По остальным было пока трудно судить. Многие в племени все еще держались на расстоянии. Вторые – терпимые консерваторы. И пока в этот список я мог внести только Белка. Он не собирался менять своих методов и убеждений, но и не отвергал новые идеи. Ортодокс Арьяна защищает свои методы и принципы, в то время как Белк понимает, что его методы и убеждения могут быть неподходящими. Например, как в случае Канка. Он его наставник и лучше всех понимает, что его подопечный буквально раскрылся с помощью прощи. Он стал полезнее, сильнее, еще Белк, грозя забрать прощу, мог крутить его как хочет. Говорит, что он даже копьем и дротиками стал лучше орудовать, только чтобы учитель не доставал его и не мешал работать с прощой. А в третьем списке уже значилось больше имен. Тут у нас и Уна, Канг, Ака и, естественно, неподражаемый Зив. Такие люди есть всегда, в каждой эпохе и в каждом регионе. Главное показать, что есть то, чего они не знают, и они расцветут. Любопытство – важная черта человеческой натуры. Но эта черта редко переходит в активную фазу, что превосходит просто посмотреть. Людям обычно интересно только на первых порах и до того, как это начинает требовать больше силы времени. Наш мозг вообще ненавидит любое усилие. Эх, вот именно поэтому книжки почти перестали читать, с печалью подумал я, хотя в этом мире еще даже близко нет письменности. А ведь устная форма совсем печальна и ненадежна. Так мы знали множество фактов о Древней Греции и Риме, но о своем собственном государстве почти ничего, при том, что их разделяло тысячи лет. А все потому, что при всех плюсах бересты, как долговременный носитель информации, она ужасна. И, кстати, береста. «Слушай, а путь на верхнюю стоянку, он каждое лето одинаковый? Хотя бы первые дни?» Белк задумался, почесал голову, затем затянул узел, отложил шнур и взял небольшой резец, и он сильно отличался от прочих. Это был резец с необычным светлым камнем, с темными вкраплениями и зелеными прожилками. «Хм, ах, это же роговик, по сути своей, тот же кремень, но с куда более благородным видом. Интересно, он его получил за что-то особенное?» – подумал я, пока Белк очень долго собирался с мыслями, будто проматывал в голове всю прошлогоднюю программу кочевого тура. Такие камни почти никогда не используются для орудий. Зачем вокруг куча менее презентабельных? А вот для украшений это дело не любят. «Да, пойдем старой дорогой, если духи камня, воды, земли не решили, что нам нужен другой путь». Вот, как значит... Засели и оползни отвечают. И по тону, словно даже с точки зрения заботы, а не чтобы заставить людей идти незнакомым, а значит, опасным путем. Не могу перестать поражаться их оптимизму. Вообще не четыре охотника, не удел. А нам хоть бы хны. Ладно, не стоит так шутить. Это невежливо. Если путь будет тот же, нет ли на нем белых деревьев с черными полосами. «На второй день будет место, если я верно помню», — ответил Белк, возвращаясь к своему резцу. Я кивнул, пряча довольную улыбку. «Отлично, вот там-то и можно будет постараться набрать бересты, и если повезет, капы, те самые наросты на березах, что дают не только красивый рисунок, но и отличный материал. Надо же когда-то начинать осваивать деготь, а с капой на выходе будет и хороший уголь для щелока, да и для новых горизонтов. А там, глядишь, и до мыла доберемся, пусть маленькими шагами, но двигаться вперед надо». Я представил себе это мыло, мягкое, пахнущее травами, очищающее кожу не хуже современных гелей. Как же я соскучился. Мечты, мечты. Краем глаза я уловил движение со стороны ручья и сразу узнал эту стремительную, подпрыгивающую походку. «Ох», — выдохнул я и не успел ничего объяснить, метнулся за ближайшее дерево. «Только не это». «Ты чего?» Белк уставился на меня с искренним недоумением. «Кто там?» Я высунул голову из-за ствола и тут же спрятался обратно. Ака неслась прямо к нам, сжимая в охапке огромную вязанку травы, той самой, что я поручил ей собрать в обмен на рецепт нового блюда, которое сами духи послали. «Да она же не отцепится!» – зашептал я. «Мне, конечно, нравится, что она так увлечена, но мне нужно отдохнуть, она же меня заговорит!» Белк посмотрел на меня, потом на приближающуюся Аку и вдруг улыбнулся. Я чуть не выпал из-за дерева. Белк улыбается. Тот самый Белк, который по большей части напоминал Шварценеггера в фильме про робота, что даже усмехается с каменной мордой. Хотя, в отличие от австрийского культуриста, наш Белк был массивнее и, возможно, даже покрепче металла. «А тебе, случайно, Ака не нравится?» С хулиганистой ухмылкой спросил я, выглядывая из-за ствола. Белк нахмурился, и улыбка исчезла так же быстро, как появилась. «Что это значит?» «Ну, как женщина», — пояснил я, чувствуя себя древним сватом. «Когда трогать ее хочется, когда кровь становится быстрее в голове гул, как это... когда рукой по груди бьешь. Ты же молодой, кровь горячая». Белк задумался. «Да», — сказал он наконец. «А как хорошая, сильная. Бедра большие, ноги крепкие, зуб хорошая». Он помолчал. «Только говорит много, ну, хорошая». Я присвистнул про себя. Вот этот анализ, прям тест-драйв палеолитический. «А чего тогда сидишь тут?» — спросил я. «Другой мужик какой глаз положит?» Белк усмехнулся, усмешка у него вышла, ну, скажем так, многообещающая. «Ха! Да она столько говорит, что ее и на шкуру никто не потащит. Тут ж если только сама». Шутка от Белка, записываем. «А теперь она и с тобой ходит. Да говорит постоянно», — добавил он уже серьезнее. «Другие теперь будут стороной ходить, да коситься, а мне только лучше. Там время придет, тогда и пойду». «Вот как ты придумал». Я одобрительно кивнул. «А на тебя не косится?» «Косится помалу. Ну, никак на нее. Я же на ход хожу, мне лишнее слово не скажут, а скажут...» «Понял, понял», — перебил я. «Сразу в бубен». Белк посмотрел на меня с недоумением. «В бубен?» «Ой, неважно», — отмахнулся я. «А я?» Вопрос вырвался раньше, чем я успел подумать. «Что ты?» «Ну, если я захочу на шкуру затащить», — ляпнул я и тут же пожалел. Белк напрягся, брови его сошлись к переносице, и в этом взгляде читалось что-то среднее между «ты шутишь?» «И сейчас я тебя прикопаю прямо здесь». «Все, все!» Я выставил руки в защитном жесте. «Я ж пошутил!» Белк медленно расслабился и усмехнулся. «Я тоже!» «Не надо так, пожалуйста!» — выдохнул я. «А то я на той стороне окажусь быстрее, чем до меня Вак доберется». «Ну, коль захочешь, можешь и ты!» — пожал плечами Белк. «Я уж не жадный до женщин». «Да вот так просто!» Хотя чего удивляться, я постоянно ожидаю большего привычной реакции. Хотя там, где не ожидаю, получаю весьма продвинутые взгляды. «Слушай», — спросил я, пользуясь моментом, «а чего тогда Ранд кричал, что Уна его женщина?» Белк помолчал, потом заговорил тише, чем обычно. «Вака, Ита, да немного других, они хоть тоже волки, да с другой стаи. Решил он, похоже, начать издалека, понимая, что я же и так буду расспрашивать. Там у них свои порядки были. Женщин зачем-то делили, уж не знаю зачем, но вот так. Он перешел на шепот. Только Вака недолго помнил о тех нравах, а вот Ита... Он покосился в сторону стоянки. Все за Ваку держится, хотя там уж все равно. Она вроде даже в отместку к другому мужику легла. Да тот потом на охоте оступился. Не знаю, зачем им это все. Скучно, наверное. Это все интересно, напомнил я. Но с Унаирандом-то что? А там, слышал, договор какой-то был. Белк почесал затылок. Уна чуть на ту сторону не ушла, а Ита вытащила ее из объятий проклятия. Так Горм ее Руша обещал, как уплату за помощь Иты. Вот такой запрос был странный. Да и Горм не против был, и Уна мала еще. Да и кому нужна та, которой пожрали дыхание? «Не Ранду?» — уточнил я. «А чего он тогда?» Белк пожал плечами. «Не знаю, может, думал, что раз Руши на той стороне, он теперь следующий». Я задумался. «Как же сложно у них все, хотя казалось бы, что может быть проще первобытного строя. А нет, каждая община, как отдельный мир, одни неандертальцы ели себе подобных, другие о парализованном старике заботились до конца его жизни». Раньше, глядя на кости, на анализы, на исследования в разрезе тысяч лет, все кажется простым и понятным, но редко задумываешься, что в этом разрезе могло смениться 10 устоев и по самым разным причинам. «А с этим что?» — Белк кивнул на атлатль, прислоненный к дереву. «Не будешь тренироваться?» «Пока нет», — ответил я. «Подожду Шандая». «Да недолго ждать осталось». Белк мотнул головой в сторону тропы. Я обернулся. Шандай, разминувшись с Сакой, которая все-таки унеслась на стоянку с травой, неторопливо шел в нашу сторону. Спокойный, сосредоточенный, с тем особенным выражением лица, которое бывает у людей, принявших решение. «Ну вот», — сказал я, беря в руки атлатль. «Кажется, начинается второй акт». Только когда Шандай прошел половину пути, со стоянки начал спускаться его брат, и это уже не обещало ничего хорошего. «Ну а кто говорил, что будет просто?» – подумал я. «Удача улыбается смелым, но иногда и бьет их по голове. Главное – уметь держать удар». Когда Шандай подошел и остановился в нескольких метрах, его брат ускорился, нагоняя. «Я хочу попробовать!» – Шандай махнул головой в сторону Канка, который все еще крутил прощу у ручья. «И это!» – я улыбнулся. «Он и не представляет, сколько возможностей теперь откроется для него, ну и для меня тоже». «У меня для тебя есть кое-что», — сказал я, поднимая атлатль выше. «Даже интереснее, чем проща». «Шант!» — рявкнул брат-близнец и тут же выскочил сбоку, злой, взвинченный. И, похоже, тут работало классическое клише о полярно разных братьях, но это можно было оправдать тем, что причины веские. Он дернул брата за плечо, разворачивая к себе. «Ты куда?» — рявкнул он. «К нему, к этому! Ты что, не видишь?» «Вижу», — спокойно ответил Шандай, высвобождаясь. «Я вижу, что Канг теперь охотится лучше, чем на прошлую луну. Большего мне не надо». «Он охотится с камнем, как малое дитя на зеленых прыгунов в болоте». Шандай аж брызгал слюной. «А ты охотник, ты должен копье держать, а не...» «А у меня копье не держится», — тихо, но твердо сказал Шандай и поднял руки. Он тряс ими перед лицом брата, словно напоминая ему, что не такой, как он, просто не может быть таким. Шандай замер. На миг в его глазах мелькнуло что-то. Не боль, не сочувствие, скорее досада. Досада на то, что брат напомнил ему об этом при всех. «Он сказал, что может научить», — продолжал Шандай. «А другие не смогли, у них другие руки, а он...» Он кивнул на Канка. «Посмотри, кто птицу сбил? Кто принес, а? Не я!» Я вышел вперед, чувствуя, как сами собой напряглись мышцы спины. «Сейчас начнется». «Не позволю!» Шандай снова схватил брата. «Не позволю тебе тратить время с этим соколенком!» «Ив больше не соколенок!» Голос Белка прозвучал, как гром среди бела дня. Он шагнул вперед, заслоняя меня своей массивной фигурой. «И никто не будет называть его так!» Шандай попятился. Белков в племени многие боялись и уважали, и не как Ваку, за жестокость, а за ту спокойную, уверенную силу, которая не нуждалась в доказательствах, но еще он был куда больше всех остальных. Тут уж только Зив мог соперничать, но сразу проигрывал в росте. А уж когда ты почти как неандерталец, с тобой придется считаться». «Вак все видит», – прошипел Шандый, пытаясь сохранить лицо. «Вака видит недостаточно», – отрезал Белк. «Если ты думаешь, что у меня Вака вызывает такой же страх, как у тебя самого...» Он сделал свою любимую паузу. «То небо у тебя под ногами, а земля над головой!» Я положил ладонь Белку на плечо. Вот и мой выход. Чур-чур. «Не надо», — сказал я тихо и шагнул вперед, оказавшись лицом к лицу с разъяренным Шандыем. Все больше людей собиралось у ручья. Те, кто был поблизости, замерли, наблюдая. Кто-то подходил ближе, Канг остановил тренировку и смотрел во все глаза. Даже девушки у ручья притихли. Надо было бы уж билет продавать. Мелькнула шальная мысль. «Раз ты так уверен, — сказал я громко, чтобы слышали все, — может, покажем друг другу, кто силен, а кто лишь говорит?» Шандый дернулся, как от хорошей хлесткой пощечины. «Ты думаешь, что сильнее меня?» Голос его сорвался на визг. «Да ты, щенок-волка!» «Ты не намного зим старше, — ответил я спокойно, хотя сердце колотилось где-то в горле. Но, похоже, сильно глупее». «Умрешь!» Зарычал он, надвигаясь. «Если еще раз назовешь меня глупцом или слабым, я охотник! Я кормлю общину!» «Это не значит, что ты сильнее». Я не отступил. «Очень скоро Шандай будет кормить общину куда больше тебя». Шандый побагровел так, что даже сквозь темную кожу проступил румянец. «Ложь!» – заорал он. «Все ложь!» Я обвел взглядом собравшихся за его спиной. Все смотрели на нас. Скандал, черный пиар, все как положено, весело, думал я. И, наверное, мне лучше заканчивать с провокациями, но они почему-то были намного действеннее пассивного наблюдения и вялого движения. И я, как назло, всегда умел подстраиваться под ситуацию, когда вся твоя жизнь, спор с прожженными безумцами, копающимися в пилах, вырабатывается моментальная реакция, споры я проигрывал редко. «Может, тогда глянем?» — повысил я голос так, чтобы слышали даже те, кто стоял подальше. «Кто дротик кинет дальше, а?» Шандый замер. В его глазах мелькнула неуверенность, но гнев быстро перекрыл ее. «Ты думаешь, что бросишь дальше меня?» Он попытался засмеяться, но смех вышел нервным, сбивчивым. «Ха-ха-ха-ха!» «Или ты испугался, соколенка?» — спросил я тихо, но отчетливо. Это всегда работало с такими несдержанными ребятами. Главное, чтобы не с дамами. Те сразу могут броситься, а уж страшнее женщины в гневе я мало что видел. «Давай!» – выкрикнул он. «Но если я брошу дальше, никто никогда больше не увидит этих... «Прощи!» – подсказал я. «И отлатля!» – добавил для веса и, признаюсь, красочности. «Слово-то красивое!» «Мне плевать!» – махнул рукой Шандый. «Никто не увидит их в руках моего брата!» «Ну, раз так...» – я сделал паузу, наслаждаясь моментом. «В случае, если я брошу дальше, ты больше не будешь запрещать Шандаю делать то, что он считает верным». Шандый дернул головой, соглашаясь. В его глазах горела уверенность в победе. Он был выше меня, шире, опытнее, и он не знал, что такое тлатль. «Хорошо», – сказал я, беря в руки свое оружие, посмотрел на Шандая. «Сегодня ты начнешь учиться обращаться с прощой. Обещаю». Глава 22. Смотря на багрянец неба и огненные пики альпийских вершин, закованных в ледник, я думал, что стал слишком импульсивным. И мне это не нравилось. Списать это можно было только на тело, гормоны и вшитую реакцию прошлого владельца. Похоже, он был совсем не тихоней. Только как бы мне эти выкрутасы боком не вышли, если пока проносило дальше, нужно действовать осторожней. Напоминал я себе, идя за Шандыем в сторону поворота ручья. Там как раз была подходящая длинная площадка. Немного смягчает то, что цель оправдывает средства, но дальше нужно глядеть глубже. Неизвестно, как это все отразится в дальнейшем, понимал я. Явная проблема вскрылась уже после того, как я сказал те слова. Дело в том, что я ставил под сомнение силу одного из охотников племени, при том, что в прямом столкновении я ему не ровня. И это точно не понравится другим охотникам, как видится, они те еще традиционалисты, в большинстве своем, и привержены Ваке. А уж про их навыки и думать нечего. Вылетит дротик из куста, и нет юнца. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Надо как-то стабилизировать отношения с Вакой. Достаточно даже шаткого перемирия, размышлял я, ощущая сквозь грубые старые мокасины мелкие камушки, принесенные течением ручья. А может, мне удастся убедить его, что мои идеи полезны? Он же не может отрицать то, что будут видеть все. Очевидно, если дротик летит дальше и точнее, эта техника лучше. Если камнем можно сбить птицу в 50 метрах, то это рабочий метод охоты. Но как бы это все не было очевидно для меня, пока нет явных результатов, нет и причин принимать эти самые инновации. Изменить все за дни нереально, только планомерное медленное движение к абсолютному превосходству. Но если резко дернуть лямку, то можно спугнуть. И такой спуг будет сигналом для него, что я представляю большую опасность для лично его сферы влияния, а значит... «Тут!» – бросил грубо Шандый, остановившись недалеко от места, где я рвал тимьян в прошлый раз. «Будем бросать туда!» – он указал пальцем в сторону одинокого деревца, у самого края закруглявшегося вслед за выступом обрыва. «Как скажешь!» – расслабленно пожал я плечами, подходя ближе. За ним двигалась настоящая процессия, не вся община, но человек 15, что уже весьма много. И среди них были охотники, два взрослых мужчины. Но в основном молодняк, от лет 8 до 16. Именно тот контингент, на который я рассчитывал. Им было интересно наблюдать за таким странным противостоянием. Очевидно же, что у меня не должно ничего выйти. Даже как-то стыдно, что все так, подумал я, переведя взгляд на дерево, только скользнув по лицам Белка, Канка и Шандая. И на каждом из лиц было разное выражение. Наш медведь не выражал особого интереса, так как уже видел, что делает это палка-металка. Канг следил с интересом, чуть ли не подрагивая на месте, а Шанд волновался. Он, наверное, разрывается. Тут бы за брат болеть, а с другой стороны, ему моя победа нужна больше. Ему нужна надежда на то, что такой слабак, как я, способен составить конкуренцию такому, как Шандый. И я собирался дать ему эту надежду. Даже если мне придется унизить его брата. Боясь нарушить границы других, я ничего не изменю. Быть пассивным наблюдателем все равно, что подписать смертный приговор самому себе. Нет, мне нужно заработать уважение хотя бы таким способом. Я никогда не смогу превзойти их в охоте, а значит, буду брать мозгами. До того самого дерева было примерно метров 100 с виду. А если я верно помнил, убойная дальность охотничьего дротика в районе 30 метров. К 40 метрам он еще сохранял силу, но точность резко падала. А вот если говорить о максимальной дальности при условии броска навесом, то это плюс-минус 60 метров. «Все только и говорят о тебе», – прошипел Шант, смотря на меня. «Шепчут, что тебя послал белый волк, ну или черный, ха!» – усмехнулся он. «А я вот думаю, что духи просто пожалели тебя, дали шанс, а ты отвергаешь его». «Смеешь огрызаться на сильнейшего из волков, шипеть на тех, кто дал тебе еду, кто позволил пить из этого ручья!» Я только вздохнул. Стыд как-то резко пропал, и я спросил, не особо желая слушать, длинную тираду о том, как я должен себя вести. «Так ты бросать будешь? Тебя даже гиены не захотели жрать! Молчи и смотри!» – прорычал он, выдав весьма недурное оскорбление. Оно очень красиво звучало на этом языке. Но вместо броска он обернулся и глянул в толпу. Я тут же проследил за его взглядом, а даже если он задержал его на миг, прежде чем скользнуть к брату, заприметил цель его интереса. Ею оказалась Таша. Молодая девушка лет 20, что отличалась особой пышностью. Скорее всего, родила не так давно, судя по груди. Я не знал немного, но тут же взял на заметку. А мужики-то, что в плейстоцене, что в антропоцене, как кичились, так и продолжают, смеялся я про себя. Но, возможно, я смогу повлиять на него через эту Ташу, если удастся заинтересовать ее чем-то, как Аку или Зифа, то появится канал влияния. Главное, не перестараться, чтобы меня за соперника не приняли. Какая бы полигамия тут ни была, но я еще даже ритуал взросления не прошел. Да и делить женщину с тем, кого ненавидишь, вряд ли захочешь. Нужно постепенно налаживать контакт с охотниками. Скоро я в любом случае буду с ними тесно связан. И это же может проложить мне тропу к Ваке, если он не будет уходить в тотальный отказ. Во что я верю меньше. Но завтра уже будет видно, кто заинтересован во мне. Но сейчас я наблюдал за Шандыем. И не потому, что ожидал чего-то большего, чем уже предположил. Мне была интересна его техника броска. Даже если у меня имеется копье-металка, я был обязан научиться охотиться уже проработанными методами. Да и всегда рассчитывать на дополнительные приспособления не стоит, их просто может не оказаться рядом. Он потянул корпус назад и замер, будто оттянутая ветвь дерева. Левая нога, чуть выставлена вперед, упиралась в камень, но не всей стопой, а лишь подушечками пальцев, что прослеживались сквозь шкуру протообуви. Корпус был развернут, в полоборота к цели, спина напряжена и выгнута. В правой руке, отведенной далеко назад, дротик лежал не в кулаке, а покоился на раскрытой ладони, придерживаемый лишь большим указательными пальцами. Остальные были расслаблены, согнуты, словно он держал не оружие, а птичье перо. Линия плеча, локти и запястья образовала тугую, готовую лопнуть пружину. Я смотрел на его локоть. Он был поднят так высоко, что почти касался уха. Это давало невероятный угол для броска сверху вниз, позволяя использовать не только бицепс, но и всю мощь широчайших мышц спины. Мгновение он стоял неподвижно, и только кончик дротика описывал едва заметные круги. «Он ловит ветер», — подумал я. И пальцами перебирает, корректирует баланс. Мне было сложно скрывать то наслаждение, с которым я наблюдал за происходящим. И тогда последовал рывок. И он был подобен щелчку кнута. Сначала в ход пошли бедра, резкий разворот таза, передавший импульс в корпус. Торс раскручивался следом, набирая оборота. Плечо рванулось вперед, словно его тащила невидимая веревка. И в последний момент, когда рука уже почти выпрямилась, в игру вступило запястье. «Ха!» — выкрикнул он. Это был тот самый момент, микроскопическое хлесткое движение, почти незаметное глазу. Именно оно сообщило дротику то самое вращение, которое заставило бы его войти в тушу зверя, как нож в масло, не отклоняясь от траектории. Дротик сорвался с пальцев и исчез. Шу! Шандый выдохнул. Звук воздуха, выходящего из легких, был единственным признаком того, что ему стоило немалых усилий держать эту махину мышц в абсолютном повиновении. «Ой, точно!» Напомнился я, переводя взгляд к дереву и ища дротик. «Дальше может кинуть только Вака», — надменно сказал Шант, уже ощущая вкус победы. «Ха!» — тихо усмехнулся Белк, явно не согласный с такой оценкой способностей. Шант, услышав это, сглотнул и крякнул, не совладав с голосом. «Покажи, как тебя на самом деле любят духи!» «Придется, но прежде...» — я повернулся к нему, держа в руках атлатль и несколько дротиков. «Хочу сказать, что я не ищу с тобой драки, не хочу, чтобы нас связывал черный шнур. Нас ждет дорога и тропа, у нас одна, надеюсь, мы еще поохотимся вместе». И развернулся. Сказать, что он опешил, ничего не сказать. Он смотрел на меня с открытым ртом, не в силах понять, зачем я это сказал, что я задумал, почему я вообще говорил что-то. И, конечно же, сделал самый логичный вывод в рамках своей компетенции. «Вот оно. Боишься?» «Ох, дорогой мой гоминид, ты еще не представляешь, как ошибаешься. Да и вообще, это моя фишка – провоцировать других через такие закостенелые приемы». Я не ответил, вместо этого положил один дротик на землю рядом, а другой взял свободной рукой. «Так, главное, не опростволоситься. Ты это уже делал спокойно. Просто кладем дротик, замах, рывок», – наставлял я себя, начиная нервничать. «Вот же смеху будет, если я с помощью атлатля отправлю дротик не так далеко». «Не отправлю же». «Так же не может быть». Я так же, как Шандый, упер ногу в камень, другой отвел назад, заложил дротик поверх атлатля на планку и упер хвост. Большим указательным пальцем держал дротик, а другими – саму копьеметалку. Выгнул спину и, к своему удивлению, после наблюдения мог без особых проблем повторить. Раньше мышечная память подсказывала, сейчас, после увиденного, словно программное обновление подоспело. Рассуждал я, притом ощущая уверенность в движениях, в стойке. Даже сами мышцы чувствовались лучше. Они буквально сами откликаются на нужное положение. «Так странно», — думал я. «Одно дело, когда тренируешься изо дня в день и не замечаешь, как тело привыкает, а тут внезапно осознаешь, что оно уже отработало нужную стойку и движение, и ощущается это отчетливо, в отличие от прошлого раза». «Фух», — выдохнул я, успокаивая нервы. Мышцы ощутили импульсы, исходящие от мозга, и тут же напряглись перед взрывом. «Сейчас». «Ив!» — услышал я очень громкий и очень знакомый голос. «Ака!» — рявкнул я, сбившись, и оглянулся назад. «Ой!» — вскрикнула она под взглядом всех. «Я травы принесла. Ты сказал, что научишь меня дергать сиськи большерога. А что ты делаешь?» «О, духи, дайте мне сил!» «Ака, помолчи немного и взаня сейчас!» — сказал мягко Белк. «Иди сюда!» — показал он рукой. «Да», — обреченно сказала она. И, к слову, все напряжение как рукой сняло после этой сцены. Вот жака. Но еще за ней, за людьми, я увидел новых гостей нашего состязания. Всех трех главных гостей. Вакка, Горм и Сови стояли у ручья и смотрели в нашу сторону. Я не сомневался, что им доложили о происходящем безобразии, но, судя по всему, никто не планировал вмешиваться. Ради шоу даже прервали обсуждение перехода. Большая честь. Теперь уже точно нельзя посрамить честь копьеметалки, подумал я с улыбкой. «Ты будешь бросать или мы тут до рассвета?» Недовольно пробурчал Шанд-Ий. Я развернулся спокойно, поднял атлат или вновь оттянул руку. И больше ничего меня не волновало, есть только я и бросок. Все остальное неважно, если выйдет плохо, затащу Шандая другим способом. Чего я так зацикливаюсь? Возможностей еще предостаточно, хотя бы до той поры, пока Горм на ногах. И я просто дернул рукой. Атлатль полетел вслед, дротик оторвался под влиянием инерции, а рычаг сделал все остальное. Вших! Раздался свист. Дротик летел навесом. Все дальше и дальше. Я следил за ним до тех пор, пока он не исчез за деревом, за обрывом, где уже никто его не видел. И тогда повернулся к Шандыю. Тот стоял и смотрел, даже не моргал. «Я победил», — тихо сказал я. «Теперь отпусти Шандая». Он медленно повернул ко мне темное лицо. Под черными бровями проступало понимание. Но разум не был готов смириться, тонкая верхняя губа дрогнула, поднялась, обнажая белые зубы, глаза сощурились, у век проступили складки. «Ты неправильно кидал!» «Что это за палка?» – прошипел он. «Она называется атлатль. Дар духа ветра и дерева, что несет дротик дальше, чем любая рука. Я могу и тебя научить». «Меня? Учить ты?» «Да, я-то сам видел, мой дротик улетел дальше. Или ты не веришь своим глазам?» «Так нельзя!» – рявкнул он. «Шант!» – услышал я голос, от которого тут же вздрогнул и дернул головой. Люди расступились, пропуская стройное тело сильнейшего охотника. Вака шел подобно пантере, словно едва касался ногами земли. Как бы я к нему ни относился, это было почти чарующе и опасно. «Вака, он этот чу...» «Прекрати!» – бросил Вака. «Что-то происходит», – подумал я. «Но он использовал эту ветку!» «Пойдем!» «Шандай сделал свой выбор!» Главный охотник повернул голову к нему. «Ты хочешь учиться у... него?» Шандай молчал, его колени подрагивали, пальцы сжались в кулак. «Говори!» «Да», — выплюнул он. «Вака, это не потому, что ты плохой наставник. На мои руки, посмотри на них!» Он показал кисти, где не хватало пальцев. «Разве я не видел их?» – спросил Вака. «Ты сделал свой выбор. Горм дал добро, а Сови не слышит, чтобы духи противились этому. Выбор сделан». «Вака, нельзя! Он был нечестен!» – нервно кричал Шанд-Ий. И тут я увидел, на что способна грация Ваки. В несколько изящных, сумасшедших быстрых шагов он настиг Шанда, и в следующий миг кремниевый кинжал оказался у его шеи. «Ты смеешь спорить со мной?» «Нет, Вака, нет!» Тут же опомнился парень. «Тогда идем к охотникам, тебе здесь не место!» Сказал Вака, стрельнув меня глазами. Меня покоробило, но я выдержал. Вака отнял кинжал и убрал его за пояс, развернулся и так же грациозно пошел обратно. А я смотрел и понимал, насколько же они с Гормом разные. Массивность и грубая сила против ловкости и реакции. Мне это виделось так, и я не мог представить, каким было бы их сражение тогда, когда оба были молоды и полны сил, но уверен, это было невероятно. И очень не хотелось бы увидеть новый бой, подумал я, смотря ему в спину, прикрытую пятнистой шкурой. Но нет сомнений, что Вака уже сейчас может убить Горма, но его положение не абсолютно, и я делаю его еще более шатким. Осознание этого не обещало, что нам когда-нибудь удастся сосуществовать в одной общине. «Белк!» – вдруг сказал Вака, остановившись. «Ты, твой волчонок, что носит имя Канг, и Шандай!» – он глянул на парня. «Вам больше нет места у нашего костра. Вы выбрали своего охотника. Идите за ним и надейтесь, что духи не отвернутся от вас». «Что? Нет! Не может быть, нет, так не должно быть, это совершенно точно плохая идея!» «Вака!» – заговорил я, делая шаг. «Я не могу вести охотников!» – прямо заявил я. Это была катастрофа, которую я не мог предусмотреть даже в самых смелых вариантах. Я юнец, что даже не прошел обряд инициации. Он же знает, что я никаким образом не имею ни права, ни возможности вести кого-то на охоту. Он сделал это специально, подставил меня под удар племени. На меня возложат ответственность за часть добычи. Что за бред? Нет! Не можешь? Развернулся Вака. Но считаешь, что можешь учить их, как правильно охотиться, как кидать камень, как метать дротик? Каждое его слово било по голове, и мне нечем было отвечать, только как полностью отказаться от того, что я задумал. Он давил на меня, чтобы я сам отринул все эти странные вещи, перестал делать то, что ему мешало. Ты волчонок, но Горм видит в тебе волка. Так будь волком. Я смотрел на него, а в голове роилась сотня мыслей, и ни одна из них не находила пути из сложившейся ситуации. Она была аномальна, точно так же, как я сам. Он создал условия, которые я просто не мог принять, но должен это сделать, либо отринуть будущее, стать новой пешкой без права голоса, и его лицо в лучах красного пламени заходящего солнца почти ликовало. Я видел это в уголках глаз. В их блеске и подрагивании века он загнал меня, как зубра, к обрыву, и мне осталось лишь сорваться вниз или рвануть на выставленные копья. Выбор без выбора. А я надеялся, что все идет по-моему. Но те слова, сказанные на стоянке, привели к тому, что произошло сейчас. От меня не зависело почти ничего. Не сегодня, так завтра он сказал бы то же самое, понимал я. И он заставил меня сказать то, чего я боялся больше всего. Тогда я буду волком. Надеюсь, твоя тропа будет длинной, а камень острым. На охоте часто оставляют тело и душу, и далеко не все возвращаются назад. Сказал он напоследок и пошел к стоянке. И с ним пошло и большинство людей. Может, они подумали, что я уже обречен, а может, просто потеряли интерес. Кто его знает, мне было уже все равно. Я рухнул на задницу и распластался на траве, смотря на рыжие облака, текущие по небу. «Ты ведь понял, что сейчас произошло?» — спросил Белк, подойдя и загородив небо. «Отойди, я смотрю на облака», — пробурчал я. «Теперь ты будешь нести ответ перед общиной за добычу, что принесем мы. Из-за тебя Вака больше не поведет нас». «Я это понял, Белк», — спокойно ответил я. «Понял?» — резко взорвался он, хватая меня за грудки и вскидывая вверх, как тряпичную куклу. «И что будешь делать?» «Отпусти меня!» – твердо потребовал я. «Ты не ответил!» «Отпусти!» – рыкнул я. И он разжал свои лапищи, а я рухнул на землю, встал, посмотрел на Шанда, Канка и Аку, что не ушла с остальными. Такого просто не должно было быть. Что мне делать? Я искал ответ, копался в памяти, будто следы на костях, спектральные анализы и древние бусины могли дать ответ на этот вопрос. Нет, там его было... Бессмысленно искать. Я же не там, я же не профессор. Он не может позволить себе вот так разбрасываться охотниками, особенно в сложившейся ситуации, размышлял я. Он хочет продавить меня, настроить племя против меня через недостаток добычи и показать на примере, что бывает, когда делаешь не так, как хочет он. И это все он устроил из-за какого-то юнца, недоумевал я. «Что ты будешь делать?» – спросил Белк. «Племя не позволит тебе вести охотников, это...» «Ненормально», — сказал я. «Понимаю. Очень хорошо понимаю. А что предлагаешь ты?» «Иди к Ваке и Горму и скажи, что позволил себе больше, чем можешь унести!» Сходу выдал он тот вариант, который полностью разрушал мое будущее. «Если я был изгоем, то после такого грош мне будет цена. Все, что я уже сделал, пойдет на смарку. Потеряет ценность вместе со мной». «Ха!» — нервно усмехнулся я. «А ведь я и подумать не мог, что он так хитер». Ощутил я внезапный прилив. «Что ты говоришь? Я не понимаю. Говори нормально!» Ругался Белк. «Ив, ты не можешь идти против Ваки!» Вклинился Шандай. «Это все из-за меня, если бы я не пришел к тебе!» «Ты не виноват, Шандай», сказал я, вставая. «Тут уж виноват лишь я, что показал вам то, что не нравится Ваке. Поспешил, сильно поспешил, а ведь знал, даже... Проговаривал, что резкая интеграция опасна, а безопасным будет лишь постепенное внедрение через легитимизацию, но рванул, сломя голову. «Ив, ты опять говоришь странные слова!» Удивительно тихо заметила Ака. «Да, Ака, именно так. Я расправил плечи и посмотрел на далекий хребет, за которым почти скрылось солнце. Больше я не допущу таких ошибок. Из-за тебя мы все станем чужими в собственной стае!» Со сдерживаемым гневом проговорил Белк. «Не станете. Можешь не волноваться», — сказал я, поднимая Тлатель с земли. «Я сделаю так, что не станете». «И как же?» — выплюнул Белк. «Будем охотиться, как хочет Вака», — сказал я уже с надеждой, граничащей с отчаянием. «Это все, что нам остается, а если не выйдет, я уйду. Тогда вы вернетесь к Ваке и скажете, что я отравил ваш разум своими ядовитыми речами», — улыбнулся я. «Ты там умрешь!» «Надо же, он беспокоится обо мне даже сейчас!» «Я уже прожил одну жизнь, так что мне нечего терять», — подумал я. «И уже видел этот мир, исполнил свою величайшую мечту. Почему бы не рискнуть? Что меня сдерживает?» «Если на ту волю духов, то так тому и быть», — сказал я. «Идите, я побуду еще немного здесь». И по моему тону они поняли, что я не хочу больше говорить. Хотя Белк все еще хотел задать мне еще пару ласковых вопросов, но сдержался, оставив их на десерт. Не сдержалась только Ака. «А мы будем? Ты говорил, доить, сиськи дергать». Наверное, мне надо было объяснить процесс доения немного культурнее, но с Акой это было сложновато. Пришлось говорить так, чтобы было понятно. И, похоже, мне придется часто это слышать. «Жди меня у Зифа. Когда приду, так и будем доить», — ответил я спокойно, даже отчужденно. «Ака, пойдем», — позвал Белк. «Пойдем», — расстроилась она. А я сел на траву и оперся руками о землю, сидел и смотрел на последний краешек небесного костра, на великий хребет горного духа, что когда-то будет зваться Альпы, на полоску реки, на темно-зеленый лес, что постепенно редел, уходя к равнине, на мир, который впервые мог рассмотреть как следует. Я притронулся к висящему на шее клыку волка, ощутил гладкую кость с шершавыми вкраплениями, небольшой трещиной там, где крепился шнурок. «Ну что, белый волк, поможешь?» Но ответа не поступило. Наверное, он ушел на охоту. Сейчас самое время для волков. Я так долго сопротивлялся, слишком сильно вмешиваться в этот девственный мир, прошептал я. Но, наверное, теперь можно оправдаться, что мне не оставили выбора. Да и на самом деле, перед кем мне оправдываться? Глава 23. На следующее утро я уже орудовал новеньким костяным серпом с микролитами на том самом склоне, где вчера прошло небольшое соревнование, что расчертило мое пребывание в этом мире на до и после. Холодный воздух щипал кожу, ветерок заползал под шкуру, пробуждая тело. А пальцы рук ощущали утреннюю росу, и в кожаных мокасинах чувакало от влаги. Вот такое вот новое утро в плейстоцене. И сегодня я уже чувствовал себя куда лучше, верно говорят. Когда все плохо, надо поспать. И довольно быстро понимаешь, что ты все еще жив, и у тебя впереди множество возможностей. Да и зачем печалиться, время вспять не повернуть. Ну, второй раз. И то, что произошло, уже не изменить. Теперь осталось только подстраиваться или подстраивать. А так как Вака не оставил мне особого выбора, я решил пойти вторым путем. Но все-таки, что Сови имел в виду, думал я, отправляя серп по дуге. Сегодня охотники ушли очень рано, всего шестеро, включая Ваку. Мои соперники по промыслу, получается, и я сразу отправился заготавливать травы. Он явно дал понять, что тот выкрутас Ваки был не импульсивным, а довольно выверенным еще и с позволения Горма. Но было что-то еще, что-то недосказанное. Вчера, после небольшой рефлексии, вызванной столь поспешной сменой парадигмы, я отправился на стоянку, когда показалась почти полная луна, и даже уже начал подумывать, как мне организовать предстоящие задачи. Кем бы я ни был, какой бы статус ни носил, но Вака самолично возложил на меня то, что может себе позволить лишь взрослый, прошедший обряд посвящения мужчины, и тем самым почти развязал себе руки. Стоит мне теперь оступиться пару раз, оставить племя без еды, и мне быстро закажут скорый билет на ту сторону, а этого я допускать не собирался. И во время этих размышлений меня посетил шаман. «Духи сказали, что тебе выпала честь вести волков», — сказал с явной насмешкой, опираясь на свой корявый посох. «Этот великий дар — стать атакой, будучи едва стоявшим на лапах волчонком. Такого в моей памяти еще не было, разве что Аза рассказывал, как видел в юности. Така, что-то вроде начальной формы Ваки. Тот, кто рычит, хотя клыки слабые, интересная форма. Мне даже нравится. Он же все это сделал специально, хочет, чтобы я упал и уже не встал, ответил я. А ты не собираешься вставать? Ха, ну уж нет, махнул я. Так я и думал, Ив. Теперь уже мягко сказал он. Но почему Горм позволил этому произойти? Спросил я. А? Ты понял? Изумился Сови. Естественно, я понял, даже если Вака главный охотников, он никаким образом не мог позволить просто оставить часть неудел по своему желанию. Они должны кормить общину. И контролировать это должен Горм, думал я, уже успев проанализировать произошедшее. Горм дал добро, и только после этого Вака устроил все это. Скорее всего, на собрании по поводу перехода зашла речь о произошедшем у жилищ. И вот что из этого вытекло. Да и ты, я сощурился, смотря на старика, чьи волосы были покрыты охрой, а лоб серой глиной. Тоже поддержал это все через связь с духами. Такие решения обязаны проходить все инстанции. «Духи сообщили», — развел я руками. И Сови стал до странного серьезным. Наверное, так шутить не стоит. Но логика же тоже может считаться духом или нет. Занимательный вопрос, но подумай об этом в другой раз. «Посмотри туда!» Он указал тонким пальцем в сторону гор, что теперь светились синевой лунной ночи и отблесками звезд. «Что ты видишь, Ив?» «Это какой-то вопрос с подвохом. Небо, глаза небесного волка, костры предков и горы, что объяты духами льда». Постарался я ответить достаточно органично. «Вот так! Не все этого видят!» — улыбнулся шаман. «Что не видят в плане? Все же отчетливо видно. Горы, небо, звезды, луна и... Как мне понимать этого человека?» «Так почему вы позволили Ваке сказать то, что он сказал?» Вновь повторил я вопрос, но уже специально использовав обращение к нескольким, а не к одному. «Если мы не сможем добыть добычу во время перехода, племя нас не простит, а Вака станет еще увереннее в своем понимании. Разве это то, что нужно племени?» «Племени нужно есть, пить, двигаться и дышать. Это все, что нужно племени», — начал Сови. «И если вы сможете приносить добычу, как Вака, то кто будет против? Людям нужна пища и хорошая история. Мужчине – женщина, женщине – мужчина. Остальное лишь тень желаний и сочащаяся рана, что терзает плоть души. Вака желает залечить раны, как и Горм, и ты, и даже я. Но у всех нас свои тропы. Кто-то смотрит под ноги, пока другой устремил взгляд в небо. Этого не миновать, как и не миновать зимы и лето, что придет за ней». «Сови, ответь мне, я должен знать», — настоял я, не в силах разобраться в дебрях образов и смыслов. «Каждый волк владеет клыками и хвостом, но почему же нет той стаи, что выбрала бы в себя всех волков со всех гор и долин вокруг?» Он привел рукой по воздуху. «Потому что нет такого вожака, что мог бы вести всех. Каждый волк сам избирает того, за кем идти. Иногда духи помогают сделать иной выбор». «Как всегда, весьма информативно. Что это значит? Что Вака не может объединить всех? Что Шандай не может за ним идти? Или это связано со мной?» Он заметил мое недоумение и вздохнул. «И все же ты еще слышишь недостаточно», — чуть печально сказал он. «В одной стае нет места двум сильнейшим. Один всегда будет терзать другого, пока не появится новый волк, что будет сильнее старых волков. И стоит волку ощутить угрозу, он разорвет горло волчонка до того, как тот станет волком». «Вака видит во мне угрозу?» — прямо спросил я. «А я не говорил, что ты тот самый волчонок». И с этими словами он повернулся спиной и пошел к стоянке. Вот он всегда так. Их на шаманских курсах учат уходить красиво и не объяснять до конца. И с того момента, помимо дум о том, как бы нам не пролететь а-ля фанера над Парижем, я забивал себе голову этой самой фразой. Я не говорил, что ты тот самый волчонок. А кум он тогда? Нет, ясное дело. Думать, что все вращается вокруг тебя высокомерно. Но ведь складывалось именно такое впечатление. Но сколько бы я ни думал, ни к чему не приходил. И со временем свыкся с тем, что есть вопросы, на которые у меня нет ответов. И остается ждать новых подсказок. А руки продолжали двигаться, уже ощутив нужный наклон и почувствовав момент, когда нужно ускориться, чтобы резать, а не рвать. Шах, шах, шах. Пучок за пучком, трава оказывалась на шкуре. Это медитативное действо постепенно рассеивало тревоги. Я даже на миг вспомнил, как косил траву в деревне еще до армии. Тогда казалось, что все будет иначе, но я никогда и не жалел, что стал тем, кем стал. По крайней мере, мне это пригодилось даже в следующей жизни. «Я из века каменного, из палеолита», — тихо запел я, не останавливая работы. «Но по многим отзывам я умный и не злой, то есть веки бронзовым...» Сделал паузу. «Стою одной ногой». Эх, знал бы Высоцкий, что его песня будет актуальна даже в палеолите. Вот это гений, нечего сказать. «Красиво говорил!» Вдруг услышал я голос и вздрогнул. Дернул головой и увидел Белка, стоявшего в нескольких метрах. Надо им всем в пределах стоянки колокольчики потом повесить. Скажу, что черных духов отпугивают, подумал я. «Значит, Вака не взял тебя с собой?» Задал я очевидный вопрос. «Как видишь!» Буркнул он и уселся неподалеку, сорвав травинку осоки. «Вак слово сказал, и все так и будет, пока мы сами не пойдем или община не заставит». «Какие же они все упертые, что Горм, что Вака», — сказал я, хотя сам в бытность недалеко ушел. «Да и сейчас, наверное, мог быть даже хуже». «Что делать будем?» — спросил Белк, но тут же продолжил. «Я думал ночью, сейчас, пока звери ушли, птиц еще много, да зайцев. А с прощой твоей хорошо можно добыть. С дротиком плохо, птиц слышит. А Канка сдалека метнул, та даже вздрогнуть не успела». «Да, но это пока не дойдем до стоянки», — кивнул я. «Да и из нас всех только Канка умеет прощой пользоваться хоть как-то. Мне еще тренироваться и тренироваться. Шанда ее в руки не брал, а там придется охотиться уже на крупных животных. Одной прощи мало будет. Я и Канк дротики бросать умеем. Да и ты этим, вон, куда дротик отправил. Аж за обрывом исчез». «Отлатлим», — помог я. «Только толку от дальности, когда точности у меня еще никакой», — развел я руками. «А времени на тренировки не осталось, выходить уже завтра». «Ха!» — выдохнул Белк от бессилия. «След ловить я умею, тебя научу, но охотятся Вака и другие очень умелые. Знают тропы, чуют зверя, нам никогда не добыть столько, сколько они. И ни один дух нам не поможет». «Ну, можно кое-что попробовать», — потер я подбородок. «Но не думаю, что стая одобрит, когда узнает». «Стая плевать, если ты принес еды», — отозвался он. «Что ты придумал?» И я не то чтобы придумал. Этот метод использовали многие народы с незапамятных времен. Охота с помощью яда была очень распространена. А наша главная проблема – точность и нанесение смертельной раны. С дротиком нужно подбираться на расстоянии 15-20 метров. Зверя очень легко спугнуть. С атлатлем убойная дальность куда выше. Можно атаковать с безопасного расстояния, но с увеличением расстояния уходит и точность. Яд же мог помочь нам убивать, нанося даже нефатальные раны. Главное — попасть и ввести яд в организм. «Я хочу попробовать охотиться с ядом», — прямо сказал я. Белк свел брови, идея ему, похоже, не нравилась. «Яд от черных духов? И это так, говорит». «Ох, это значит». А сама она не постеснялась принести яд на стоянку. «И, кстати, яд на стоянке», — подумал я. «Но нет, аконит — плохой вариант. Его использовали для охоты, да и он весьма действенный. Но придется не только вырезать обширный кусок мяса, сливать всю кровь, которую не тратят зря, да и он быстро окажется в печени и почках, а их особенно любят. Но они, по идее, будут доставаться охотникам, то бишь нам. Нет, слишком стойкое соединение, придется долго вымывать и варить, и он может накапливаться. Рано или поздно случится отравление». «Не скажи, в моем племени яды использовали даже для лечения. Яды не таят в себе ни черных, ни белых духов. Они сами по себе несут дух и могут помочь нам». «Не знаю, Ив, это плохо. Нельзя есть отравленных зверей, это все знают». «Можно, если знать, что делать с ними», – поспорил я. «Пришло время жесткого прессинга. Я сам буду есть то мясо, что добыл. Но стае лучше не знать поначалу, как мы охотимся». «Понимаю», — кивнул Белк. «Но мне не нравится это». «Именно поэтому ты и нравишься мне, юноша», — думал я, смотря на громадного детину, что мог переломить меня двумя руками. «Ты ставишь под сомнение, но не отвергаешь. Смотришь, как это работает, какой дает эффект, и не отрицаешь, когда он имеется. Такие люди мне и нужны рядом. Первые дни перехода будь рядом, нам надо много обсудить, и остальные тоже», — сказал я, закидывая последний пучок травы. «Канг и Шандай знают охотничьи жесты?» «Конечно!» – бросил Белк. «Тогда тебе придется научить только меня», – улыбнулся я. «На остановках будем тренироваться с Прощой и Атлатлем. Тебя, естественно, не заставляю, но нам придется научиться охотиться вместе, и на это уйдет время. Есть много вещей, что помогут нам приносить больше добычи. Я расскажу о них». «Какие? И о них даже Вак не знает?» «Я не видел, чтобы он или другие пользовались ими, хотя они и так хороши. Может, поэтому пренебрегают?» — проговорил я, вспоминая собственные лекции. «Например, мы можем обтираться травой, землей, даже пометом животных. Так им будет сложнее нас почуять». Привел я пример, чтобы он понял, что я не просто болтаю. Это называлось маскировка запаха. Многие племена использовали такой прием, да и мыться придется им чаще, что тоже только радует. Если к этому добавить натирание свежим жиром, то человеческого запаха будет и того меньше. А если пойти дальше, можно создать полноценную маскировку, так называемый визуальный шум. Отсечь отличительные человеческие черты, блеск кожи, силуэт, создать рваный образ, что может сойти за какой-нибудь куст. Если зверь и встречался с человеком, в этом силуэте он его не узнает. Да и было множество других интересных методов, что можно было внедрить. А раз мне дали добро, то можно начинать. «Интересно», — согласился Белк, задумавшись. Он смышленый и быстро понял, что это имеет смысл. «И шкура на твоих ногах», — глянул я на мокасины Белка, «что были куда лучше моих. Их же Хага делал, да?» «Да. Если мы принесем ему шкуру и дадим, например, мясо, он сможет сделать новые?» «Может. Но за сырую шкуру не возьмется, только за хорошую». «Ну, конечно, не сам же он будет все это делать. Значит, придется уделить внимание этому моменту. Освежевание, скобление, мойка, дубление, разминание и копчение – всему этому мне нужно научиться на практике. Как раз попробую отличные от традиционных для данного промежутка методы. Есть шанс заинтересовать женщин, что этим занимаются. Никто не откажется от упрощения жизни при улучшении результата. Хотя Вак вот отказался». «А зачем? Прощу делать? Он достаточно сделал», – спросил Белк, вставая одновременно с тем, как я сам закидывал шкуру на плечо. «Хочу, чтобы он сделал немного другую шкуру на ногу». «Зачем?» «Увидишь, и думаю, тебе понравится. Это тоже для охоты». Мы двинулись в сторону стоянки. Сейчас от нее в небо уходило куда меньше серых столбов дыма. Многие очаги уже тушились. Это был последний день на зимней стоянке, и завтра мы уже должны двинуться в путь и вернемся сюда только к следующей зиме. Нам придется проделать огромный путь, петляя по альпийским лугам и предгорьям, затем спустившись в долину вслед за зверьем, где будем начинать готовиться к зиме, рыбачить и двигаться к равнине. А там начнется главная охота года – охота на мегафауну. И ее успех определит, сможет ли община пережить зиму. Шагая позади Белка, я думал, какой яд использовать. Первым на ум, естественно, приходил курары, что готовили индейцы Амазонии. Из стрихноса, ядоносного. Он был великолепен по своей сути и ужасен по эффекту. Действовал быстро, блокировал нервно-мышечную передачу, и жертва умирала от удушья. Главное, он был безвреден. Если не попадать в кровь, сквозь желудок он прорваться не мог. Туда же и африканский яд из ака-кантеры. Он, в свою очередь, останавливал сердце и также передавался через кровь. Но мы были не в Африке, нужно думать о местных ядах, а, к сожалению, местные аналоги не пользовались популярностью. Исходов вспомнить было сложнее. Вёх и аконит отпадали из-за стойкости токсинов, они слишком опасны для людей. Есть вариант использовать гнилостные или трупные яды, популярные в Африке и в Арктике. Принцип прост: кусок мяса, печени или морепродуктов, гниение, а следствие образования ботулинических токсинов и птамаинов. Эти токсины разрушались при термической обработке, а если вырезать поврежденный участок, то риска вообще не было. Только если сам себя не поранишь. Но, боюсь, такую фигуру местные не поймут. Нужно искать дальше, просто подумать побольше. В Альпах обязательно есть достаточно эффективный растительный яд при минимальном риске для человека, думал я. «Уна все еще ходит к тебе?» – вдруг спросил Белк. «Что?» – глянул я. «Ну да, рана обрабатывает, она почти зажила. Мне казалось, что ты сам можешь позаботиться о ране». «Да, наверное», – пожал я плечами. «Просто неудобно самому, а Уна не против». «Она очень уважает тебя, ты заметил?» «Конечно, заметил, я же не дурак. Все же моя помощь научила ее многому новому. Ей еще столько предстоит узнать». «Да, наверное, она хорошая девушка». «И все равно ты говоришь, как те старики из пещеры». «Тебе кажется», — махнул я свободной рукой. «Она доверилась тебе, Ив, так как никому. Не знаю почему, что ты ей сказал, но она первой приняла тебя. И смотрит на тебя никак», — вдруг серьезно сказал он. «Не как другие женщины на мужчин племени, ты для нее как вака для Иты. Или уважение ты заметил, но пропустил это?» «Белк, мне сейчас не до всего этого», — покачал я головой. «Естественно, я видел все. Но принять ее чувства не мог. Я буквально каждую секунду на грани, и если рухну я, могу неосознанно потянуть ее за собой. Да и дело не только в этом. Даже если гормоны бьют в голову, я все еще был взрослым, а она почти ребенком. Нам нужно обеспечить племя мясом, а не о женщинах думать, Белк». «Ну, не знаю. Я был на великой охоте. Я мужчина. И думать о женщинах лучшее после охоты, конечно». Вот опять эта социальная грань, что разделяла мужчину и мальчика. Великая охота – ритуал перехода во взрослую жизнь. Именно через нее Вака подловил меня. Приписал мне охоту, которую я не могу вести. У меня просто отсутствует такая привилегия. И пугала именно хитрость, с которой он повернул это. «Ив!» – услышал я, когда мы подходили к площадке стоянки. К нам мчалась Ака на всех парах. Вчера у меня совсем не было настроя доить козу и пришлось перенести на утро. Так она меня поджидала еще до того, как я проснулся. И еще не забыла, что я пообещал ей новое блюдо от духов, которого у меня, естественно, не было. Пришлось быстро оббежать через бор, но теперь уже не отверчусь. «Белка, а ты можешь?» «Нет, сам разбирайся. Сказал, что покажешь. Показывай. Да и мясо у нее вкуснее стало. А это многие замечают. Черные духи не дают вкусной еды». «Да, это я уж слышал», — выдохнул я. «Белк, Ив, идем доить», — подбежала Ака. «Нет, мне надо», — сбился Белк. «Помочь Канку с дротиками, его Дака взялся учить». «Отмазался», — шепнул я. «Что?» — спросила Ака. «Ничего, сказал, что идем доить козу». Пока мы шли через стоянку, а Ака засыпала меня словесным потоком, я видел, как уже складывались некоторые жилища. Затушили мелкие очаги, убрали стойки, где коптили и сушили мясо, женщины уже не шкрябали шкуры, не топили жир, не шили одежду и не плели корзин. Дака укладывал заготовки, и поблизости не было никакого Канка на растянутую бизонью шкуру, аккуратные связки древок для копий, наконечники из камней и кости, берестяные чехлы, чтобы уберечь оперение дротиков от сырости в пути. Рядом с ними двое мальчишек старательно привязывали ремнями вязанки шестов жердей. Такой вот легкий костяк, который позволял жилищу подняться за считанные минуты на новом месте и также быстро исчезнуть. Они были менее толстые, чем обычные жерди, но проще в перемещении. А вот бывшие на этой стоянке, служившие шестами для жилищ, уносились в пещеру. И оставалось только надеяться, что сюда не забредут другие люди. Старуха Урса не обращала внимания на общую суету, сидела на корточках у самого большого из потухших кострищ. Костлявыми, но все еще проворными пальцами она перебирала кучу обожженных костей, отбрасывая в сторону те, что еще могли пригодиться для наконечников, для скребков или просто как топливо для следующего ночного костра. Она была местной экономкой, собирая все, что можно было использовать, но что оказалось брошено по неосмотрительности. «Урса, брось ты эти костяшки! И так сколько на горбу тащишь!» — кричал на нее парень лет 16, один из тех, что смотрел на меня вчера. Он краем глаз заметил наше приближение, отшатнулся, пропуская, и уже не знаю, из страха или уважения. «Не видите вы пользы? Раньше, знаешь, как тяжело было!» — причитала, не останавливаясь, бабка. «Да там и так костей будет, брось!» И как бы это ни выглядело, но он ругался не из злобы, не уважения или какого-то высокомерия. Нет, он заботился о ней. Каждая лишняя косточка, дополнительный вес со стоянки не забирали то, что не нужно было в пути. Женщины, старики, дети, те, кто все это будет тащить, охотники возьмут самый минимум, чтобы иметь возможность быстро среагировать в случае опасности и иметь достаточно сил. Кроме меня. И козу как-то вести, и Ранда тащить, думал я, глядя вокруг. А повсюду царила деловитая, но уже не суетливая спешка. Люди двигались слаженно, словно муравьи, в потревоженном муравейнике, но без паники. Каждый знал свое место. Женщины сбивались в небольшие кружки, перевязывая поклажу, перекладывая туго свернутые шкуры, в которые были завернуты мясо, коренья, сушеные грибы и прошлогодние орехи. Мужчины собирали все на лакушах. Стоянка умирала на глазах, чтобы через несколько дней, пройдя много переходов, возродиться вновь на новом месте. «Ив, а ты еще говорил, что покажешь, как новое готовить, помнишь?» Заглянула мне в глаза Ака. «Да, точно. Я призадумался. Нужно что-то придумать, что займет ее на время». И у меня появилась идея. Первобытный фаршированный омлет. Кулинария сама по себе очень важный маркер любой культуры, в том числе и первобытной. И еще, изучая ее, куда сильнее осознаешь, насколько предки были изобретательны. Хотя мне уже не надо осознавать, я вижу все своими глазами, но этого блюда я еще не наблюдал. А ведь скорлупу с ровными отверстиями и следами угля находили в самых разных частях мира. Африка, Азия, Сибирь и Восточная Европа. А австралийские аборигены готовили подобное блюдо вплоть до наших дней. «Я расскажу тебе о горячем яйце, хочешь?» «Да!» Тут же ответила она. «Тебе нужно большое яйцо. Вот такое!» Я показал пальцами примерный размер. Утиного или гусиного. Естественно, тут она их вряд ли найдет. Скорее уже куропатки. Они немного меньше куриных. Тетерева или того же глухаря. А выше и клеклика, и альпийской галки. «Поняла, найду». «Вот когда найдешь, тогда и покажу», — улыбнулся я. Она тут же преисполнилась решимостью, сжала кулачки и словно уже сейчас готова была бежать искать каменную куропатку, а мы как раз подошли к территории Зифа. Ака предусмотрительно остановился у края. Она ему не очень нравилась из-за того, что постоянно говорила. Он даже как-то сказал, что не слышит камни из-за нее. Потому вход ей был закрыт. Я скинул траву у ниши и залез почесать ветра. Он был в порядке, уже даже глаза открыл. Они были не похожи на те, что у взрослых, голубые, яркие, как небо, но по мере взросления они придут к другому цвету, и это вполне естественно. «Все хорошо было?» – спросил я неандертальца. Он тоже в основном закончил с приготовлениями и уже собирал главные заготовки. Он рассказывал, что Горму пришлось долго убеждать его, что он не может забрать все камни, просто не утащит. Но Зив был настолько решителен, что я и впрямь верил, что как раз он-то и утащит. «Кормил!» – буркнул Зив. Я постепенно переложил на него обязанность кормления ветра. Он был этому рад, да и меня освобождал. Такая вот громадная и волосатая нянька для щенка. Пока он мал, можно себе позволить, чтобы с ним контактировали другие, но очень быстро придется изолировать их от него. Волка должен воспитывать кто-то один, второго он никогда не воспримет как авторитета. «Зив, пусти Шаку, мы козу покормим, да подоем», – попросил я. Он явно не хотел, аж губы поджал. «Она будет молчать», – пообещал я. «Пусть так, но не говорит». Я кивнул и поманил Аку рукой. Она проскользнула на территорию, как мышка, тихо, быстро, стараясь даже не шуршать. Вот это прогресс. И затем, после инструкции Аки, мы уже находились у козы, что была привязана к вбитому столбу. И встретила она нас недовольным взглядом. Еще бы. Со столбом вообще пришлось потрудиться, выкопать достаточно глубокую яму, затем срубить толстую ветку и укрепить ее каменной кладкой. Но я очень боялся, что она сбежит, а вот козленок далеко не уходил. Один раз завидел волков в бару и уже не пытался подойти к осыпи. На ночь я его тоже привязывал. «Так, подставляй шкуру и садись удобно». «Где?» «Где-где, вон там». Я указал пальцем место. Она осторожно подбиралась следом за копытами, а я тем временем намотал переплетенную веревку кожи на столб, чтобы коза не сильно дергалась. Уложил траву перед ней и развязал пасть. Это был единственный способ ее подоить, пока она была занята травой. Она была достаточно спокойной. Я попытался разок подобраться без травы, так она мне чуть не выбила коленную чашечку. Емкость для молока я смастерил из шкуры, натянутой на деревянный каркас. Конструкция получилась нехитрая. Шкура провисала в центре, а по углам я приделал подобие ножек, чтобы эта миска устойчиво стояла под козой. Как дёготь будет, можно сделать нормальное ведро или попытаться сделать. А лучше объяснить кому-нибудь более умелому, думал я, и все сильнее понимал потребность в дегте. Можно было использовать и другие гидроизоляционные субстанции, но дёготь был наиболее эффективным и имел, помимо этого, еще множество полезных функций. Она села, стараясь не дышать. Я пристроился рядом, взял ее руки в свои и начал показывать движение. «Смотри». Берешь сосок вот так, большим указательным пальцами, не тянешь, а сжимаешь сверху вниз, как будто выдавливаешь жир из кожного мешка, и еще раз, и еще. Ака старалась. Честно старалась. Я чувствовал, как дрожат ее пальцы от напряжения и от ответственности, и от страха сделать не так. «Легче», — шепнул я. «Не дави сильно, просто представь, что это ягодка, которую надо аккуратно снять с ветки». «Ягодка», — выдохнула она. Первые капли брызнули в шкуру, Ака замерла, боясь пошевелиться. «Давай дальше», — подбодрил я. Она продолжила, молоко закапало чаще, зажурчало тонкой струйкой, глаза Аки расширились от восторга. «Получается», — выдохнула она. «Ив, у меня получается». Коза, недовольная, непривычными руками дернулась, копыта скребнула по земле. Ака взвизгнула и отдернула руки. «Тихо, тихо». Я мгновенно придвинулся, положил ладони на бок животного, погладил, заговорил спокойно, ровно, как с ребенком. «Все хорошо, девочка, все хорошо. Это просто Ака, она не обидит, она хочет тебе помочь. Трава вкусная, да? Ешь, ешь!» Коза фыркнула, но успокоилась. Я продолжал гладить ее, чувствуя, как под ладонью постепенно расслабляются напряженные мышцы. Ака смотрела на меня круглыми глазами. «Ив», – прошептала она, – «ты говоришь с животными?» Я усмехнулся, качая головой. «Нет, так, это не разговор, это просто...» Я задумался, как объяснить. «Когда ты боишься, ты дрожишь. Когда злишься, кричишь. А животные не говорят словами, но они чувствуют, если ты спокоен. Они это чувствуют. Если ты боишься, они тоже. Я просто помогаю ей не бояться». Ака смотрел на меня с таким благоговением, будто я открыл ей тайну мироздания. «Я так хочу», — выпалила она. «Научи». «Научу», – пообещал я, – «но сначала додаивай». Она снова взялась за дело, на этот раз увереннее, коза больше не дергалась. Может, привыкла, может, мои поглаживания подействовали. Молоко текло ровно, копясь в шкуре. Вскоре мы закончили, молока было немного, грамм 300, но волчонку хватит. Все же это дикая коза. «Я никогда, никогда не думала, что это так, что можно просто подойти и взять у животного, и оно не против». «Оно против», – усмехнулся я. «Просто мы сделали так, чтобы оно боялось немного меньше». Она посмотрела на меня долгим взглядом, потом перевела глаза на ветра, который спал в нише, на Зифа, который сосредоточенно работал с камнем, на козу, которая доедала траву. «Странный ты, Ив», — сказала она наконец. «Но хороший». «Ты уж говорила», — ответил я с улыбкой. «Ты тоже странная». Она поставила кожаную емкость на землю и пошла в сторону стоянки. У самой границы остановилась, обернулась. «Я найду яйца, вот увидишь!» «Верю», — сказал я. И она унеслась, легкая как ветер, оставляя за собой только тихий стук костяных бусин в косах. Я посмотрел на Зифа. Он поднял голову и, кажется, впервые за долгое время чуть заметно кивнул. «Одобрительно. Или мне показалось?» «Хорошая Ака», — буркнул он и снова уткнулся в камень. Я улыбнулся и пошел в нишу с тем, какой был вчера день, сегодняшний казался сном. Но каждому сну свойственно кончаться. «Ив!» – услышал я испуганный голос Уны и сразу понял, что что-то случилось и точно не пустяк. «Что такое?» – побежал я к ней. «Рант пропал!»